В письме одному из вешенцев в то время Шолохов так и писал, что в таком случае и он не может снять с себя ответственность за те якобы преступления, в которых хотят обвинить честных вешенских коммунистов, организаторов и руководителей колхозов. Он не хочет своими литературными заслугами отделить себя от своих товарищей, с которыми сроднился, сросся сердцем в трудные годы коллективизации на Дону, оградить себя, как стенами, томами Тихого Дона и поднятой Целины, в то время как вокруг его товарищей по партии возводятся совсем другие стены. Есть вокруг вешек склоны курганов, опушки и полянки в лесу, которые слышали и такие слова, когда Шолохов в упор начинал спрашивать у шофера, делившего с ним дорожную трапезу. «Но как ты, Василий, веришь, что Луговой, Красюков и Логачев — враги народа?» Шофер, знающий, что здесь ему нечего опасаться, твердо отвечал: «Нет, Михаил Александрович, не верю». «Вот и я так думаю», — веселее говорил Шолохов. Вешенцы помнят Шолохова того времени исполненным мрачной решимости. То, что он видел вокруг себя острым зрением художника, и его собственная вера в людей не позволяли ему ни на минуту смиряться с тем неверием в человека, которым руководствовались нарушители революционной законности в те времена. Мог ли он, олицетворяющий собой и своим творчеством высокую честность нашей литературы и ее деятелей, с эпическим спокойствием склоняться в это время над рукописью, изредка посматривая на все то, что происходило вокруг, из окна своего мезонина, голубеющего над станицей? Однажды он уже решительно отодвигал в сторону рукопись Тихого Дона, чтобы, не уповая на дистанцию времени, немедленно рассказать народу о том, как поднимается плугом коллективизации многовековая единоличная Целина, и о том, какие же они в самом деле герои, эти Давыдовы, Нагульновы и Разметновы, которым партия доверила чепиги исторического плуга. Теперь он отодвигает в сторону неоконченную рукопись по другой причине. Прежде чем герои смогут сойти со страниц жизни на страницы литературы, надо отвести от их голов руку беззакония, произвола, немедленным вмешательством попытаться защитить тех, которые еще не успели стать героями литературы, живых. Если письменные обращения по этому поводу до сих пор не достигали цели, надо все отложить как второстепенно и ехать из вешек в Ростов, в крайком. Какие могут быть более важные дела и соображения, когда речь идет о жизни людей? Если в Ростове, в крайкоме не прислушаются или не захотят прислушаться, надо ехать в Москву, в ЦК. И такова была сила убежденности Шолохова, сила его веры в людей. Так высок был авторитет автора Тихого Дона и поднятой Целины в народе, что к его голосу не могли не прислушаться. Опасность от невинных честных солдат партии была отведена. Когда-нибудь и об этом еще будет написано, о гражданском мужестве писателя, сильного, своими нервущими со связями с партией, с народом. Эта донская станица является одним из центров литературной жизни и по праву того, что здесь живет крупнейший писатель современности, и по праву того постоянного, хотя и недекларируемого влияния, которое оказывает Шолохов на творческую жизнь в стране, на развитие литературы. Это сложилось естественно, иначе и не могло быть. Его выступления по вопросам литературы всегда исходят из того же, из чего исходит Шолохов в своем творчестве. Только неразрывная связь с жизнью оплодотворяет талант художника. Проходит время, и даже те, которых выступления Шолохова вначале поразили своей необычностью, не могут отказать себе в желании перечитать то, что он говорил, чтобы насладиться образностью слова, неповторимым шолоховским юмором, и убедиться, что прошедшее время подтвердило правоту его суждений. Уже сослужили несомненную пользу нашей литературе горькие и мужественные слова Шолохова, произнесенные с трибуны Второго Всесоюзного съезда советских писателей. Спору нет. Достижения многонациональной советской литературы за два истекших десятилетия действительно велики. Вошло в литературу немало талантливых писателей, но при всем этом остается нашим бедствием серый поток бесцветной, посредственной литературы, который последние годы хлещет со страниц журналов и наводняет книжный рынок. С высоты взыскательнейшего отношения к своему творческому труду автор «Тихого дона», поднятый Целины, с дружеской, нелицеприятной суровостью напоминает и другим литераторам о том, что самообольщение – смертельный враг таланта. «Медаль – это дело наживное, а книга – выстраданная», – говорит он. Почти не осталось крупного центра в стране, где бы Шолохов не побывал, где бы не встретился он с читателями и писателями. В Москве, в военно-политической академии имени Ленина, он встречается с теми, с кем вчера еще встречался на фронтах, на подступах к Москве, к Дону и к Волге, и с кем все еще продолжает идти по дорогам войны, по страницам романа «Они сражались за Родину». В Ленинграде, на Кировском, бывшем Путиловском заводе, встречается с теми, кто посылал в хутора, подобные гремячему логу 25-тысячников, подобных Семену Давыдову. В Киеве, на третьем съезде писателей Украины, он говорит о том волнении, которое охватывает его, когда он видит вокруг себя своих родных братьев, украинских писателей. Это чувство волнения, естественно, усиливается у меня еще и потому, что моя мать, украинка Черниговской области, с детства привила мне любовь к украинскому народу, к украинскому искусству, к украинской песне, одной из самых звучных в мире. А в Алма-Ате, на третьем съезде писателей Казахстана, он произносит свои слова о том, что молодых писателей, литературную смену, следует воспитывать тому, как беркуты воспитывают своих птенцов, когда они начинают летать. Подняв их на крыло, он не дает им опускаться, а заставляет набирать высоту и гоняет их там до полного изнеможения, заставляя подниматься все выше и выше. Только при таком способе воспитания повзрослевший беркут научится парить в поднебесье. Своих молодых писателей мы должны учить таким же способом, должны заставлять их подниматься все выше и выше, чтобы впоследствии они были в литературе настоящими беркутами, а не мокрыми воронами, не домашними курами. Но беркут не ломает крыльев своим птенцам, не умеющим или боящимся на первых порах подняться на должную высоту. Наша критика не должна и не имеет права ломать крылья начинающим писателям. И после этого опять вешки. И сюда едут к нему молодые и немолодые писатели из Москвы, из Ленинграда, из Тбилиси, из Еревана и других отдаленных уголков страны. Идет в Вешенскую беспрерывный поток рукописи, рассказов, повестей, романов. И это в дополнение к тем 70-100 письмам, который Вешенский почтальон ежедневно приносит в дом Шолохова. Идут письма от советских людей, идут из-за границы, и почти в каждом исповедь, рассказ о сложной человеческой судьбе, обращение за советом и поддержкой. Приезжают редакторы литературных журналов, переводчики, композиторы, постановщики кинофильмов, режиссеры и артисты уже прочно обжили Вешенский район, и местные старики теперь состоят при них в консультантах по поводу того, как раньше жили, как одевались, гуляли на свадьбах, обращались с конем и с шашкой донские казаки, как они гутарили и какие играли песни. Цветут на Вешенских улицах лампасы киноартистов. А тут приехали издатели из-за рубежа, а тут вслед за группой старых луганских большевиков, участников обороны Царицына, приехала группа донских писателей. Шолохов открывает в конференц-зале Вешенского райкома партии литературный вечер, а потом допоздна засиживается с собратьями по перу у себя дома за большим разговором о литературе, о жизни. Во время разговора он вдруг встанет, обойдет стол, чтобы включить радиоприемник и послушать, обещают ли завтра метеорологи дождь по северу области. Из его слов явствует, что больше всего он озабочен правильным беркутовым воспитанием литературной смены. Его глаза суровеют, когда он заговаривает о тех поветриях, которые нет-нет и прихватывают крылышки некоторых модных литературных мотыльков. Спеша заработать себе популярность, они перепархивают с темы на тему, с предмета на предмет, ничего не узнавая до конца, занимаясь своеобразным литературным мародерством. Но без точного знания предмета, без выстраданности темы творчества не бывает. Настоящий художник руководствуется не надеждой на сомнительные лавры, а непреоборимым «не могу молчать». Обычно сдержанный на оценки, он щедр на похвалу, когда речь заходит о книге, отмеченной печатью неподдельного таланта. С интересом расспрашивает о молодом рабочем поэте с Россельмаша Борисе Примерове, чьи стихи произвели такое хорошее впечатление на участников форума «Писатели Юга» в Ростове, и не может скрыть удовлетворение, узнав, что молодой поэт учится на вечернем отделении университета. С явным огорчением говорит о молодом прозаике, который, написав хорошую повесть о рядовом солдате, опубликовал потом недоношенную повесть из послевоенной жизни. Правда, тут же Шолохов замечает, что, быть может, в еще большей степени в этом виновата критика, которая не заметила настоящей талантливости первой повести писателя и не помогла ему увидеть и развить сильные стороны своего дарования. Более того, и редакторы из издательства немало повинны в порче авторам своей второй книги. В литературу входил самобытный писатель со своим видением жизни, своим языком, а незнающие жизни советчики эту самобытность и постарались из него вытравить.